Мелкий крутил головой, удивляясь непривычному виду знакомых мест. По рынку и прилегающим улочкам, по причине ярмарки, заставленным импровизированными прилавками, слонялись толпы народа, причем публика попадалась самая разная. Чистокровки в дорогих мантиях, бедняки, готовые потратить пару лишних грошей ради праздника, уединенно живущие в дальних уголках страны колдуны и ведьмы, зачастую лучше ориентирующиеся в магловском мире, чем в магическом, несмотря на длиннющую родословную. Ярмарки в лютном считались своеобразным временем мира, бандюганы не грабили прохожих, карманники и мелкие воришки работали с удвоенной силой, мошенники втюхивали товар доверчивым простакам, прорицатели и зельевары безбожно обманывали клиентов, а вот силовики либо нанимались в охрану к вышеперечисленным категориям, либо залегали на дно. «Халь, это кто?» «Мистер Парсон», — разглядел я слегка помятого мужичка. В прошлом году он наколдовал ламелу над головой и целовался со всеми встречными женщинами до тех пор, пока мужья не побили. В этом, по-видимому, приняли превентивные меры, или просто старые помянули. Круто. О, смотри, вон и маген куда-то идет. Наверное, матери на рынке помогает. На обратном пути завернем поздороваться. А куда мы идем? Тут же спросил Сев. Покупать тебе палочку. Так у меня же есть, без следящих заклинаний и незарегистрированную в министерстве. Я посоветовался с матерью, и мы решили, пусть будет. Для занятий вне Хогвартса, да и просто так, на всякий случай. Ломаются палочки очень редко, зачаровывают их на совесть, но вдруг, запаска не повредит. Без следящих заклинаний, потому что рефлекс и паранойя. Здорово. Глазенки сразу заблестели, на остренькой мордочке мгновенно отразились зародившиеся планы. Пришлось обломать, использовать только дома, ну, заодно будет стимул развивать невербалку. Стой, пришли, придержал я его за плечо, видишь вон того нищего, подойди к нему и опусти в миску 4 медных кната, держи монетки. Зачем? Иначе в тот магазин, куда мы направляемся, не попасть. Точнее говоря, это единственный способ, доступный рядовым покупателям. Проверенные поставщики и партнеры имеют в лавку мистера Джонсона постоянный доступ. Дело не в том, что Джонсон изготавливает палочки на заказ, ими многие промышляют, дело в остальном ассортименте. Выставленные на полках его магазинчика артефакты редко стоят дешевле 200 золотых, или за владение ими дают меньше 5 лет эскабана, а в большинстве случаев совмещают и то, и другое качество. Палочками здесь торгуют так, для души, ну и в качестве дополнительного сервиса для клиентов. Мелкий бросил 4 монетки нищему, получил от него слова благодарности и незаметную метку-пароль, служащую опознавательным знаком. Потом такую же процедуру прошел я. Мне редко доводилось бывать у Джонсона, мы с ним существуем немного в разных плоскостях. Он специализируется на богатых клиентах и работает с серьезными, проверенными временем зарубежными поставщиками. Я до недавних пор лишнему галлеону был рад, и даже сейчас мой счет в Гринготтсе не превышает 500 золотых, хотя постепенно денежки капают. Что-то приносит зелье, иногда поступают заказы на артефакты. Летом мы с отцом снова планируем заняться подъемом ценных вещей со дна моря. Хм, я ведь совершенно забросил поиск монет, с которого когда-то начинал. Невыгодно стало, точнее, менее выгодно, чем иными путями зарабатывать. Мы вошли в неприметную, а для посторонних вовсе незаметную, дверь без вывески или табличек. «Здравствуйте, Алан». Продавец, молодой парень чуть постарше меня, приветливо кивнул. «Здравствуйте, мистер Снейп. Позвать хозяина? Вот так вот. Лавка респектабельная, насколько может являться респектабельным заведение, расположенное в Лютном, поэтому никакой фамильярности с посетителями». В то же время сам хозяин выйти не спешил, лично он встречал только серьезных клиентов, к которым нас не отнесли. «Нет, не стоит. Моему брату нужна палочка». «О, разумеется. У нас хороший выбор палочек. Прошу». Он указал на отгороженный двумя стеллажами закуток, где на полу находился выложенный медью рунический круг. «Вы уже были у Элливандера?» «Да. Черный орешник и сердце дракона. Кельтский стиль. Мастер не ошибается, и все-таки мы проверим», — улыбнулся Алан. «Становитесь в круг, мистер Снейп». Заглядевшийся на полки Сев не сообразил, что обращаются к нему, и я слегка его подтолкнул в нужном направлении. Мелкого можно понять, тут есть на что посмотреть. На витринах стояли кувшинчики с усыпленными ураганами, фиалы с наркотическими снадобьями, вызывающими стопроцентное привыкание после первого же приема, В креплениях тихо и грозно пели одушевленные клинки, сладко нашептывали предложение улечься и вздремнуть проклятые сонники. О предназначении массы вещей я даже представления не имел, как, например, украшенного перьями и кусочками шкуры жезла или покрытых искусной резьбой деревянных перчаток, или зачем в отдельной витрине выставлена могильная плита почтенного вида с надписью, вроде бы, на армянском. Круг еле видимо засиял, часть рун, из которых он состоял, начали пульсировать серебряным светом, стоило мелкому вступить внутрь. Алан внимательно изучил сочетание и утвердительно кивнул, чего и следовало ожидать. «Где-то у нас тут...» Он порылся в коробках на стеллаже, посмотрел одну, другую, наконец с довольным возгласом вытащил палочку. «Пожалуйста. Похоже, может, малость подлиннее и узор другой. Стоила эта прелесть 15 галлеонов. Недавно с большим интересом выяснил, что часть затрат Ливандеру возмещает министерство, и в Хоксиверус ее не возьмет, как бы ни просил. Домовики не забираются в сундуки учащихся, зато учителя, при наличии веских оснований, имеют такое право. Надо сказать, при внимательном рассмотрении жизнь в школе оказалась очень продуманной. Директор и деканы в любой момент могли получить информацию о местонахождении каждого ученика, существовала система доступов и, судя по косвенным данным, очень хорошо проработанная система слежения, частями которой являлись привидения и портреты. Первочков очень искусно занимали исследованием замка, начиная со второго курса нагрузка повышалась и ступенчато росла примерно до пятого года учебы. Для развлечения действовали разные объединения, начиная от хора под руководством Флитвика и заканчивая неформальными клубами с очень и очень длинной историей. Шестой и седьмой курсы считались полностью взрослыми волшебниками и в силу того должны были помогать деканам управлять факультетами. Их деятельность рассматривалась как заключительный этап обучения перед вхождением в новую жизнь. Извините, это хроноворот. Пока я расплачивался, мелкий разглядывал полки. Настоящий, да, исследовательская модель, невозмутимо ответил Алан. Возвращает во времени на 2 минуты назад. 2000 галлеонов. Как ни странно, разрешенная вещь, запрещены хроновороты от 5 минут и более. Ух ты, а это что? На данном стеллаже собраны артефакты лечебного типа. Продавец вышел из-за прилавка и подошел поближе. Он, по-видимому, скучал до нашего прихода и был рад поболтать. Заинтересовавшие вас колье нейтрализует большую часть любовных зелий, впрочем, не реагируя на индивидуальные разработки. Для более надежной защиты девушкам следует носить комплект: колье, серьги, диадему и кольцо. К сожалению, диадема утеряна. Хочу обратить ваше внимание на вот это перо. Лечит все вирусные заболевания без магической составляющей и очень многое, если применена магия, также исправляет свежие травмы, ускоряет процессы регенерации и в целом очень полезная вещь. Чтобы использовать, его надо напоить кровью больного, затем написать имя пострадавшего на бумажке и сжечь ее на открытом огне. Вот это да! А что это за браслет такой странный? Он закрепляется на плече, носится под одеждой, пояснил Алан. Мастерская вещь, хорошая, но не совсем удачная. Создатель хотел сделать универсальный артефакт, защищающий и от темной магии, и от ядов или других зелий, но в результате получил нечто, слабо помогающее против всего. То есть простое проклятие, к примеру, браслет остановит, что посильнее только ослабит, с ядами то же самое. Его можно настроить на конкретные виды зелий. Подошел я поближе. Да, антидоты заливаются в отдельные камеры. Всего 10 камер. Иными словами, без зелий лечит плохо, с зельями немного лучше. Хотя тут смотря что нальешь. Полезная вещица, если присмотреться. Годика этак через 4 девочки начнут подливать мелкому всякое разное. Учитывая его круг общения, это неизбежно. Поэтому артефакт, способный нейтрализовать действие амортенции и же с ней, парню пригодится. На тот случай, если вдруг забудет проверить пищу заклинанием, да и мелким пакостным проклятием, популярным среди малышней и подростков, браслет тоже должен противостоять хорошо. Самое то для студента Хогвартса. Более подробные расспросы убедили окончательно, надо брать. Самому такой не сделать, действительно мастерская работа. С тяжкими душевными муками полез за чековой книжкой. Мне еще не доводилось выкладывать за раз 350 галлеонов. Сумма большая, надеюсь, родители возместят хотя бы часть. В конце-то концов, не на гулянке же спустил. Брошенный на специальное блюдо чек испарился с мелодичным перезвоном. Браслет не относился к особо ценным предметам, Поэтому Алан не стал звать Джонсона и открыл витрину личным ключиком, положил артефакт в отдельную коробочку и передал мне. «Поздравляю с покупкой, мистер Снейп». «Спасибо, Алан. Пойдем, Сев». Покупка надежно уместилась во внутреннем кармане мантии, зачарованном от воров. Зимние каникулы были, есть и будут временем визитов. Аристократы ходят на балы, публика попроще празднует не так пафосно, но тоже считается приличным навестить друзей и знакомых в их домах. К нам, в силу специфического отношения родителей к другим магам, приходили немногие, фактически только семья Мэй и Чоховы, зато мы с Севом много у кого побывали. Прежде всего, надо подтвердить, да, хаффлпаффцы – существа социальные. На каникулах мы пересеклись с Джонатаном Боунсом, Гвином Флиром и Джеймсом Лисли, сокурсниками Сева, к Боунсам даже зашли на чайк. В этом году к барсукам поступило 8 мальчишек и целых 17 девчонок. На другом факультете, возможно, кому-то из девочек спальня досталась бы в единоличное пользование, но на Хаффлпаффе предпочли расширить одну из уже занятых и заселить в ней сразу 5 человек. Причем решение принимала староста девочек 7 курса, не декан. «Нравится мне этот факультет», правильно Сев на него поступил. Маленькая Александра, Алекс, отнимала львиную долю родительского внимания. Северус невольное охлаждение чувствовал, не понимал, обижался. Много времени проводил со мной, рассказывая про школьные будни и болтая на разные темы. По гостям мы тоже ходили вместе. В один из вечеров зашли к Хаксмит, к Мэй. У старой собралась теплая компания из близких друзей и родичей. То, что нас пригласили, очень большая честь. Лавку закрыли пораньше, теплицу тоже, так что дочери и внучки сидели дружной гурьбой и активно строили глазки собравшимся немногочисленным мужчинам. Кроме меня, здесь находились Брендон Макивер, с которым я договорился позднее встретиться у него дома, двое соседских мальчишек, одного из них Сев смутно помнил по Хогвартсу, и наш общий знакомый маг Гай Юстин. Этот последний был собирателем в Летнем крае и поглядывал на младшую дочь Мэй, Брануэн, с отчетливым интересом. Что ж, удачи им обоим. После того, как муж старший по пьяному делу свалил куда-то на континент и вот уже год не давал о себе знать, мужчин в семье Брин не осталось, не сказать, чтобы он и отсутствие сильно мешало, но лучше пусть будут. Во главе праздничного стола сидела наставница, напротив нее, на втором по значимости месте, ее первая внучка. Несмотря на глухое платье, изредка рукава чуть задирались, и тогда на свет чуть вылезали повязки бинтов, плотно охватывавших запястья Арианрат. Выглядела она усталой и исхудавшей. Обряды принятия наследия рода всегда требуют крови и зачастую опасны. Девушка заметила мое внимание и успокаивающе улыбнулась, показывая, что все хорошо. «Ну, дай-то, Мерлин». Разумеется, заехали к Эвансам. Палочку Лили родители убрали подальше. Впрочем, девочка после наглядной демонстрации сама не рвалась ее использовать, зато носилась с идеей устроить в пристроечке зельеварню. Посоветовал миссис Эванс внимательно изучить технику безопасности, описанную в учебнике, и только потом принимать решение. Женщина призадумалась. С одной стороны, опасность магии она уже осознала, с другой, оценить возможности магической косметики тоже успела. «Купите сову», — предложил я сестрам, когда старшие Эвансы ушли на кухню. Магазины часто выпускают самообновляющиеся каталоги, Флориш и Блоттс точно так делают. Выбираете нужный товар, посылаете сову с деньгами и письмом, они присылают покупку обратно под уменьшающими чарами. Артефакт финиту я сделаю, надзор на выброс магии не отреагирует. После обеда настало время вручения подарков. Эвансы подарили каучуковый тренажер для кистей, Севу, и редкое издание истории Индии, мне. Насчет текста не знаю, а иллюстрации в книге хорошие и даже полезные, если знать, куда смотреть. Мы, в свою очередь, отдарились отваром для волос и бутылочкой огневиски для старшего поколения, и кое-чем полезным для младшего. «Держи, Лили», — мелкий протянул подружке тонкую брошюрку. «Здесь описаны специальные упражнения для развития ядра. Если их не делать, то магическое тело развивается медленнее и волшебник вырастает не таким сильным, как мог бы. Это что-то вроде йоги», — тихо перевел я. «Полезная практика. Северус их уже несколько лет делает, после обеда покажет, как правильно выполнять. Пусть дом Эвансов и расположен не на источнике, какую-то пользу упражнения принесут. Лили сама по себе сильна, готовность трудиться и любознательность у нее есть, так что, глядишь, когда-нибудь вплотную к уровню высшей магии подойдет. Без дополнительной подпитки вышку не потянуть, но отдельные элементы, почему бы нет. Чат увидим многое мог бы ей передать. Жаль, что она живет не в Лондоне, и камин в доме до ее 17-летия министерство установить не позволит. Петунья, необычно тихая девочка с любопытством и легкой настороженностью смотрела на толстый том в моих руках. Позволь сделать тебе особый подарок. В магии существуют области, почти не требующие силы, зато предъявляющие серьезные требования к точности, скрупулезности, терпению адепта. Специалистов по ним очень мало, потому что, откровенно говоря, сложные они. Мне кажется, тебе стоит попробовать, и эта книга поможет в освоении начал. Возьми, с праздником тебя. Взять и рассмотреть подарок сразу Петунья не смогла. Книгу сначала требовалось привязать, то есть положить ладонь рядом с ладонью текущего владельца, и произнести формулу принятия. Только после короткого ритуала нумерологические методы прорицания будущего позволили новой хозяйке открыть себя и бегло просмотреть оглавление. Талмуд я отрыл на барахолке в Лютном, продавали его задешево в силу хорошего спроса. Книги подобной направленности пользуются популярностью у сквибов или увлекающихся нумерологией, другое дело, дальше основ мало кто идет, сложно. Однако есть у меня предчувствие, что Петунья не отступится. 9 января отметили день рождения Сева. Под благовидным предлогом наличия в доме маленького ребенка празднование устроили в центре Макдловского Лондона, чем приглашенные детишки из чистокровных семей остались жутко довольны. Как же экзотика. Мелкий сводил гостей в зоопарк, на каруселях в парке покатались, потом в заранее забронированном кафе посидели, познакомились с непривычной для большинства итальянской кухней. Они-то хорошо отдохнули, чего нельзя сказать о сопровождавших детей взрослых. Компанию мне составили Крис Лесли, старший брат Джеймса, Уилл Флир, отец Гвина, и господин Чохов. В мире обычных людей они ориентировались неплохо, однако без помощи магии за малышней мы бы не уследили. Особую пикантность ситуации прибавлял тот факт, что Мэй навесила трех своих внучек на меня, и если с Имоген проблем не возникло, она была занята, строя глазки Крису, Токинни и Мириэл, казалось, находились в четырех местах одновременно. Хорошо еще, что Лили и Петунья во Франции. Расслабиться получилось только в кафешке. Мужчины дружно переглянулись, выдохнули и заказали у понимающе глядящего на нас официанта по пиву. Хорошо посидели, когда время пришло, даже расходиться не хотелось. Свой подарок мелкому я сделал вечером. Вручил собственноручно написанный сборник поисково-исследовательских чар, предназначенных для выявления иллюзий, маскировок, нахождения тайников и тому подобного. Что-то узнал у Вестингхауза, паре приемов научил Джошуа, еще кое-что показала мать. Ничего сложного, самое то для начинающего, и в то же время, широчайшее поле для экспериментов. Например, выявляющие живые чары в зависимости от скорости движения палочки варьировались по радиусу охватываемой территории. Небольшое изменение плавности исполнения петли позволяло определять только разумных. И прочее в том же духе. Тренировать такие вещи в Хогвартсе безопасно, школа для того и предназначена. И посоветоваться есть, с кем, и старшие бдят и, в прямом смысле, стены помогают. Каникулы закончились, Сев уехал обратно в школу, и жизнь снова потекла своим чередом. Я возобновил занятия у Вестингхауза, впрочем, по сути перерыва и не было, он загрузил меня домашним заданием, еще продолжал ходить к Чатурвиде, варил с матерью зелья и готовился к первому в двух жизнях проникновению со взломом. Почему вообще полез? Захотел оценить свои силы, а объект казался подходящим. Заброшенный дом, защита слабая, иначе черта с два мы бы ее прокололи своим примитивным колдовством, плюс местность глухая, отсюда возможность действовать спокойно, без спешки. Ну и, если уж быть до конца откровенным, хотелось сделать глупость. Надоело быть рациональным. Гормоны подросткового тела требовали учудить что-нибудь этакое, и я поддался, но не до конца. «Смотрю, вы сделали перестановку, мастер», — отметил я изменения в убранстве дома, пройдя следом за хозяином в его кабинет. «Это не я», — открестился Макивер. Дочка из Америки вернулась с новыми идеями. «Хорошо, хоть кабинет отстоять удалось. Эния здесь, у меня подарок для нее приготовлен». «Да», — сказала, — «отдохнет чуток и снова уедет, в какой-то, прости, Мерлин, Таиланд, и чего не сидится девке на месте, другие в ее возрасте трех детей нянчит, а она, зная себе, по чужим краям мотается». Мастер повздыхал о шебутном характере младшей, любимой дочери, встряхнулся и перешел к делу. «Ты вроде поговорить хотел или просто на библиотеку нацелился? Мне нужен портключ, мастер. Да пожалуйста. Хотя и сам бы мог сделать, знания позволяют. Особенный портключ, уточнил я, способный вытащить из-под крепостной защиты третьего уровня сложности. Сомневаюсь, что по факту сложность чар превышает двойку, учитывая возраст строения и слабый внешний контур. Но вдруг, в деле спасения собственной шкуры стоит перестраховаться. Полезешь куда? Без особого интереса поинтересовался мастер. Я к чему спрашиваю? Пространство обычное или свернутое? Обычное. Если там вдруг окажется лакуна или тайник, трогать их сейчас я не стану. Первый подход, примерочный, исключительно для разведки. Портал куда привязывать? Выход прятать? Выход делайте у меня дома, в гостиной. Поначалу подумывал о приемном покое Мунга, но потом решил не извращаться. Прятать не надо, только от надзора прикройте. Лучше давай в Хаксмит, предложил Макивер. Неподалеку от дома мы есть подходящее местечко, тихое, с естественным фоном. На сигналы из деревни надзор практически не реагирует, только на что-то совсем уж громкое группу высылает. Чего так? Источников магии много, детишки из Хогвартса колдуют, запретный лес со странным подбоком. Вот они и понизили чувствительность в регионе до минимума, чтобы на каждый чих не дергаться. Я часто там привязки делаю. Соглашайся, и мне проще, и тебе дешевле. Кстати, во сколько все обойдется? Сотня. Чуть пожал плечами мастер. Работа простая, без изысков. Взял с меня Макивер по-божески. Портключи специалистов сопоставимого класса с теми же характеристиками обычно стоят 110-120 золотых, за конфиденциальность доплачивают отдельно. Высокая цена объясняется сложностью колдовства. Крепостные или, по терминологии последних изданий, защитные чары стационарного типа делятся на 8 уровней, и зачастую их обход требует длительной многолетней подготовки. Обход или слом, точнее говоря, мэнеры всегда защищены хорошо, от 5 уровня и выше, дома простых семей магов обычно прикрыты трешкой, реже четверкой, так что на дело пойду со спокойной душой. Глава 4. Середина марта. Вполне логично, что весна в Шотландии еще хуже, чем лето. Температура не поднимается выше плюс 5, ветер холодный и влажный, периодически идет снег, солнышко проглядывает из-за облаков редко. Погодка отвратная. Если б знал, насколько все плохо, подождал бы еще месяц или два. Приготовления закончились 2 дня назад, и я решил не тянуть. В первую очередь, спасибо Вестингхаузу, показавшему вещи, которые, вероятно, больше ни у кого узнать бы не получилось. В магии вообще полным-полно моментов, в книгах неописываемых и передающихся исключительно из уст в уста. Разумеется, ничего по-настоящему тайного инструктор не давал, некоторые знания предназначены исключительно для родичей и ближайших учеников, но и того довольно. Да, инструктор, потому что мне он не наставник вроде Мэй, исключительно деловые отношения. Амуницией обзавелся, причем неплохой. Помимо упомянутых браслета и аварийного портключа, купил перчатки и сапоги из драконьей кожи, защищающие от яда маску на лицо и удобную шапочку на голову. Их используют зельевары при варке токсичных зелий. В магловских магазинах разыскал одежду из льна, созданную без прикосновения колдовства. Лучше бы, конечно, ее соткала, пошила и заговорила мать, но посвящать Эйлин в свои маленькие авантюры я не собирался. Недельку покорпел в мастерской и сделал защиту на тело, своеобразный гибрид кирасы и бронежилета, легкий, гибкий, тускло светящийся из-за обилия выгравированных рун. Один удар точно выдержит, а больше и не надо. Еще прихватил амулеты, запас зелий, ингредиенты, котел, палатку, еды на 4 дня, сменную одежду и обувь, метлу. Учтите еще, что сборы проходили в тайне. По озвученной родителям версии я отправился развеяться во Францию. И вот со всей этой кучей вещей пошел на первое в своей жизни дело. Нагруженный, словно мул, в сумку все не поместилось, да и не стоит класть в нее кое-какие предметы, вроде того же кроветворного. Имея теперь некоторое представление о том, как надо проникать в дома чародеев, первым делом я разбил лагерь. С наскока лезть бессмысленно и опасно, что объяснял еще Макивер, когда лакуну вскрывал. При наличии возможности, сначала следует подготовить место, в котором маг будет находиться между периодами активной деятельности, потом провести ряд ритуалов, по косвенным признакам определяющих наличие ловушек и степень сложности объекта, с учетом полученных сведений подготовить индивидуальную защиту и только после данных подготовительных процедур приступать непосредственно к проникновению на объект. Это я сейчас процитировал брошюрку для служебного пользования взломщиков «Проклятий Гринготтса», мне ее Вестингхаус подсунул в числе прочей литературы. Так что первый день у меня ушел на создание защитного контура вокруг палатки и наведение помех против чар надзора, лишнее внимание в таких делах ни к чему. Следующие сутки потратил на анализ, имея данные о напряженности магического поля в округе и сравнив их с мощностью ближайших силовых линий, можно составить карту источников энергии и выяснить, насколько много потребляют наложенные на дом чары. Никогда не любил нумерологию, но в таких случаях она незаменима. Покорпев над расчетами, пришел к выводу, что на территории поместья находится источник примерно 5 уровня и что, поскольку фон чистый, колдуны поблизости не появлялись минимум лет 50. Наши с Севом камлания не в счет, их я учел. Полученный результат подбодрил, потому что подтверждал прежние выводы об общей заброшенности дома. Нет, безусловно, какие-то чары там все еще действуют. 100 лет не срок, в некоторые вавилонские или китайские захоронения до сих пор заходить нельзя, наложенные проклятия никакими способами не снимаются. Вдруг не повезет, и здесь, почти на краю мира, жил гениальный темный маг, наставивший изощренных подарков незваным гостям, маловероятно, конечно, но законы Мерфи работают против меня. Непосредственно к взлому, таким образом, получилось приступить только на третий день. Предварительную работу по зачарованию нужных артефактов я проделал еще дома, в комфортной тиши лаборатории, поэтому сейчас оставалось всего лишь разместить предметы в нужном порядке и произнести формулу активации. Подействовало. Сквозь ведро с выбитым днищем. Да, не презентабельно, но ведь работает же. Так вот, сквозь ведро, благодаря нанесенным на стенки рунескриптам, позволявшим игнорировать морок, осмотрел издалека поместье. Именно поместье, потому что за основным зданием виднелись еще несколько построек, которые мы в прошлый раз не разглядели. Ну что сказать, уныло и заброшено. Дом не сгнил, значит основные, заложенные при основании чары не выдохлись, зато трава на лужайке перед крыльцом высокая и кое-где кустарник и деревья подступили вплотную к стенам. Как я и предполагал, пора собираться. Длинное, чистое нижнее белье, пропитанное заживляющим бальзамом, на тело, верхние штаны и рубашка, кираса, шапочка на голову и сапоги, пояс с пришитыми кармашками, плотно набитыми флакончиками с разнообразными зельями, маска на лицо, легкая короткая накидка с капюшоном, за счет хамелеоновых чар и отвлечения внимания, являющиеся слабым аналогом мантии-невидимки, перчатки, выпить стакан воды с 4 каплями кошачьей грации, с сожалением посмотреть на крохотный фиал Феликса Фелициса, зелье удачи ревниво и плохо реагирует с другими зельями, а скорость реакции и ловкость мне сейчас важнее, не говоря уже о необходимости хорошо соображать. Сумка с различными инструментами на плечо. Все, я готов, на улице холодно, поэтому расстояние от палатки до места прохода стараюсь пройти побыстрее. Хорошо еще, что тропинку натоптал, пока туда-сюда шастал. На границе отталкивающих чар дорожкой в линию выставлены 4 деревянные чаши с заговоренной водой, еще 3 стоят в сторонке, ожидая своей очереди. Вода взята из одного источника и с магической точки зрения еще сутки будет составлять единое целое. Касаюсь первой чаши. Примус. Ритуал проникновения причудливо составлен на смеси латыни и гаэлика, сейчас уже не определить, что послужило основой, а что является более поздними доработками. Использующие его люди в теории подкованы слабо, работает и ладно. По очереди нарекаю еще 3 чаши. Причем 4-я стоит на самой границе чары, получив имя, заставляет чуть подвинуться невидимую пелену. Беру 5-ю, Куинтус. Прохожу вдоль линии, по очереди касаясь уже стоящих чаш той, что держу в руках, делаю еще несколько шагов вперед и опускаю ношу на землю. Защита еще держится, но выгибается пузырем, не в силах преодолеть связь артефактов. 6-я чаша прорывает границу окончательно, радужная пленка мерцает, видимая обычным глазом, сейчас ее различат даже мглы. Снова возвращаюсь, беру последнюю, 7-ю, Септимус. Поставив последнюю чашу на землю, я облегченно выдохнул. Проход заякорен и теперь не схлопнется в самый неожиданный момент, по крайней мере, не в ближайшие сутки. Потом защита поместья преодолеет силу ритуала, но это не важно, меня внутри уже не будет. Взмахиваю палочкой, и от ног до крыльца тянется широкая мерцающая дорожка, бледно-зеленая по всем пути и только в самом конце приобретающая более насыщенный цвет. Ловушек нет, путь свободен. Под ногами шуршит сухая трава. Останавливаюсь перед входом, накладываю еще несколько проверочных заклинаний. Крыльцо чисто, нехарактерная архитектурная деталь для шотландских домов, похоже на позднюю, не совсем вписывающуюся пристройку, зато сама дверь и косяк, особенно по низу, светится синим цветом. Хранитель дома, чей череп и прах закопаны под порогом, все еще бдит и опасен. Для начала попробую усыпить, если не получится, буду договариваться. Из сумки извлекаются зелья, бутыль с бычьей кровью, благовония, спиртовка и малый жертвенный круг с чугунной подставкой. Скрытность не важна, прятаться от хозяев не нужно, поэтому я могу спокойно и не торопясь проводить нужные ритуалы, обеспечивая благосклонность древнего духа. В менее приятных условиях пришлось бы налагать заклинания, сложные и выматывающие. Когда бутыль опустела и из воздуха ушли острые запахи специй, хранитель уснул. Прекрасно, основное препятствие преодолено. Теперь не разбудить бы, а для этого надо не делать ничего, способного причинить вред дому или его хозяевам. Причем понятие «вред» в данном случае весьма необычно, дух не отреагирует на кражу сундучка с золотом и встанет на дыбы за попытку унести фотографию, дорогую для прежнего владельца. На двери вырезан герб, три кабаньих головы в треугольном щите и руна Наутис в поясе. Суровые ребята здесь жили, я бы Наутис в символе рода не поместил. Снова проверочные чары, головы на щите оживают и поглядывают с настойчивым нехорошим интересом. Выливаю на них ледяную паутину, зелье, временно блокирующее все магические процессы в предмете. Дорогое, зараза, флакончик стоит 20 галлеонов, поэтому сам варил, хотя оно уровня подмастерья. Один котел все-таки запорол. Снова проверка активности, дополнительные проверки косяка и, отдельно, ручки. Ничего, можно входить. Магией тяну на себя дверь. Первый урок о том, как правильно ходить в незнакомых местах, мне преподнес Джошуа Коган, потрясающе компетентный в своем ремесле чистильщик мелких волшебных созданий. Он тогда очень наглядно продемонстрировал, проверяются все, абсолютно все. Поэтому сейчас порядок движения таков. Сначала заклинание, потом мелкий голем, несущий в себе частичку моей ауры и каплю крови, и в последнюю очередь иду я. Если вдруг заклятие пропустит какую-то особо хитрую ловушку, первый удар придется на магического двойника, который, конечно же, погибнет, зато выиграет мне время для бегства. Первым увиденным мной помещением стала прихожая, довольно большая, метра 3 на 7. Слева находилась какая-то дверь, судя по внешнему виду, в подсобное помещение, справа вдоль стены стояли какие-то шкафы, между ними висело покрытое слоем пыли зеркало, и, наконец, прямо впереди виднелся коридор, ведущий вглубь дома. Я, в полном соответствии с уроками Джошуа, проверил пол, стены, потолок, магией изучил шкафы на предмет бокгартов и прочих созданий, заглянул в один из них, без особых надежд проверил посуду и только потом подошел к проходу в жилую часть дома. Коридор оказался коротким, буквально в несколько шагов, и поставил меня перед дилеммой Ильи Муромца, то есть из трех путей выбрать один. Повернул направо, и вскоре оказался в столовой, во всяком случае, иного предназначения для комнаты с большим столом, стульями и дверью, ведущей на кухню, я не нашел. Мебель грубая и добротная, сделанная из дуба, под чарами укрепления, скатерти нет, полированная столешница в царапинах. На спинках стульев тот же герб, что и на двери, к счастью, неоживленный. Посуда на кухне нормальных размеров и остаточного фона от нечеловеческой магии не ощущается, вообще признаков домашних эльфов нет. Похоже, жившая здесь семья магов к числу благородных не принадлежала. Вот примерно так я и осматривал первый этаж, деактивировал пяток ловушек, стоявших на дверях в отдельные комнаты, осмотрел, не прикасаясь, с десяток артефактов, в основном безделушки, и полюбовался на оживленную картину, висевшую на видном месте в гостиной. Многочисленные гобелены фанили магией, равно как и одежда, но к ним я старался не приближаться и даже не приглядываться, мало ли, что заложили в свои изделия ткачихи. Женская магия, она такая. На втором этаже дела пошли интересней. Точнее, второго этажа как такового не было, просто хороший большой чердак с единственной лестницей. Ведущая на лестницу дверь несла в себе несколько очень качественных скрывающих заклинаний, настолько хороших, что не изучая я плотно в последнее время школу иллюзий, лестницу просто бы не заметил. Взлом занял 2 часа, усилия так меня вымотали, что пришлось делать 15-минутный перерыв на отдых, да еще и зелье пить. Ступеньки на всякий случай тоже проверил. Правильно сделал. Собственно, второй этаж состоял из 2 помещений, кабинета главы семьи и библиотеки. Возможно, библиотека плавно переходила во что-то еще, не знаю. Стоявшая в ней защита превышала все, виденное в доме. Кажется, для охраны библиотеки использовались заклинания высшей магии, и я просто не решился переступать через порог. Так, осмотрелся сквозь дверной проем, насколько длины палки с зеркальцем хватило, и отступил тихонько. С моими знаниями, здесь работы не на 1 месяц, войти в кабинет тоже не получилось. Что ж, по крайней мере, буду знать, к чему стремиться. В общей сложности, внутри дома я находился уже 5 часов. Причем все это время я почти непрерывно колдовал, прощупывал магией окружающее пространство, контролировал голема и просто находился в диком напряжении. В навалившейся усталости не было ничего странного, странно, что она раньше не наступила. Понимая, что отдых необходим, я спустился вниз, зашел в столовую, выбрал уголок почище и съел 2 бутербродов, заполировав их укрепляющим зельем. За стол сесть не решился, неизвестно, как на такую вольность отреагирует спящее сознание дома. Все-таки хозяева не приглашали меня разделить с ними хлеб. По большому счету, осмотр я закончил. Осталось проверить ледничок на кухне и люк в дальней комнате. В них-то и крылась трудность. Дело в том, что любая уважающая себя магическая семья первым делом стремится построить в своем обиталище алтарь, чтобы с его помощью контролировать источник, проводить ритуалы, зачаровывать предметы и домочадцев, проклинать врагов и совершать массу других полезных действий. Как правило, но не всегда, алтарь ставили в хорошо защищенном, укрытом от посторонних глаз помещении глубоко под землей, или в пространственном кармане, если таковое удавалось создать и надежно зафиксировать. Здесь кармана нет, он бы наводки давал, и все остальные постройки выглядели чисто хозяйственного назначения. Значит, под землей. Так вот, ситуацию с алтарной залой в моем случае можно описать фразой «и хочется, и колется». Доступ в сакральное место давал многое, один взгляд на рисунки и фрески мог предоставить хорошую пищу для размышлений, не говоря уже о возможности перенастроить на себя охранные чары. Последнее, задача сложная, с массой нюансов, однако решаемая и в перспективе сулящая возможность обзавестись собственным поместьем. С другой стороны, лезть в средоточие колдовской власти ни одного поколения волшебников стрёмно, и не имея я портключа, даже думать бы об этом варианте не стал. С портключом стал, риск приемлем. Ледничок оказался обычным погребком с недействующими чарами заморозки и следами продуктов на полках, пустые кувшины стояли, на крючках висели ссохшиеся до каменной твердости колбасы и прочее мясо и, собственно, все. Никакой магической активности ледник не показывал, в обычном тайничке стояла одинокая бутылка вина, превратившегося в уксус. Остается 2-й люк, его я осматривал поверхностно, заметил магическую активность и отложил на потом. Спальня, в которой находился проход, явно принадлежала кому-то из старших членов семьи. Между прочим, отличная идея, устроить вход в ритуальную залу в личной комнате главы рода. Кто попало сюда не войдет, ни из гостей, ни из детишек. Защищали люк уже знакомая иллюзия, избавиться от нее во 2-й раз оказалось проще и быстрее, плюс ловушка на крови устаревшего типа. Через час проход открылся, и я, вслед за бесстрашным големом, отважно сжимая в кулаке портключ, пошел вниз. Ступеньки лестницы привели меня в небольшой зал. Еще на подходе, не коснувшись ногой плотно утрамбованного земляного пола, я почувствовал осторожное прикосновение к сознанию и рефлекторно укрепил щиты. Ощущение холода и пыли ментальный контакт не оставил, значит, ни призрак и ни другая нежить. Давление не растет, сохраняется на 1 уровне, то есть агрессивных действий нечто пока что не проявляет. Дух-наблюдатель, возможно, присев на корточки, оглядел помещение. Источников света нет, светится сам воздух и... намного ярче, гранитный бесформенный валун мне по пояс высотой. Характерная для шотландцев деталь, они никогда не заморачивались излишним украшательством. Ограничились тем, что снесли верхушку валуна и прорезали в получившейся гладкой поверхности канавки для стока крови, да еще, если я правильно отсюда разобрался, вбили железные костыли с кольцами для удержания пленников. Милое простодушное средневековье, что это там наверху лежит? Стоило мне пристальней вглядеться в лежащий на алтаре предмет, как разом произошло два события. Люк наверху с громким грохотом захлопнулся, и одновременно наблюдатель нанес по моему сознанию мощный удар. «Подчинись!» Словно палкой по голове ударил. В глазах помутилось, на плечи навалился тяжелый пресс. Принуждая опустить на колени, я слепо зашарил по сторонам, пытаясь ухватиться за стену. «Подчинись!» Прахом рассыпался кулон на груди, пуговицы обереги на куртке задымились. Давление было очень сильно, барьеры колебались под натиском чужой воли, я с трудом удерживал их, не давая разлететься несуществующей пылью. «Повинуйся!» Из состояния неустойчивого равновесия вывел пробудившийся браслет. Практически, спас. Плечо пронзила острая боль, плоть зашипела, испаряясь, но шрам, ничтожная цена за передышку. Теперь, зная, чего ожидать, сражаться стало намного легче. Я приготовился активировать порт-ключ, благо мышление освободилось от гнета и уже не все силы уходили на сопротивление. Еще мгновение, и меня здесь не будет. Должно быть, нападающий это почувствовал, потому что резко прекратил атаку. «Помоги!» Жалобным тоном, словно ребенок. «Помоги!» Я заколебался. «Ловушка?» «Плохо!» «Помоги!» Оно общалось не голосом, а возникающими в голове примитивными чувствами образами. Темнота из глаз ушла, команда на перемещение дрожала, готовая в любой момент сорваться и активировать артефакт, но я колебался. Останавливало меня то, что при разговоре мыслями очень трудно солгать. Точнее говоря, человеку, незнакомому с окклюменцией, можно внушить свои мысли, но только на короткое время и довольно скоро обман раскроется. Если же у жертвы есть хотя бы минимальные навыки окклюмента, то заморочить ее сложнее на порядок. Напавшая на меня сущность впечатления мастера не производила. Сила есть, ума нет, голосок детский. Любопытство любопытством, но я бы ушел. Напугала участь стать чужой марионеткой. К яду, ранам или проклятиям морально я был готов, они не страшили, в отличие от возможности утратить волю, превратиться в покорного исполнителя приказов непонятного духа. И я уже собрался активировать порт-ключ, когда единственный взгляд, напоследок брошенный на алтарь, заставил меня остановиться. В мировоззрении родового волшебника кодекс занимает примерно то же место, что Библия у христиан или Коран у мусульман. С ощутимой разницей, наказание за нарушение святых заветов у маглов куда менее явно, чем среди магов. Игнорирующий прописанные в кодексе положения волшебник в скором времени неизбежно лишится доступа к подпитке родовой магии и, следовательно, способности к высшим заклинаниям. Он может заполучить неснимаемое обычными средствами проклятие. Его покинет удача, взамен на счастливие в бесплодии, заключением в тюрьму или сонмом болезней. Кара зависит от тяжести проступка. С определенной долей достоверности кодекс можно назвать аватаром соборного духа рода, посредством его эгрегор диктует смертным свою волю. В тех редких случаях, когда его что-то тревожит, разумеется, обычно родовая магия не вмешивается в дела своих носителей, ограничиваясь предоставлением силы и способностей, и обращается к главе или наследнику только когда происходит нечто, угрожающее ее безопасности. Кодекс не вполне материален, поэтому уничтожить его практически невозможно. Однако если все-таки найдется ушибленный на голову герой и совершит великий подвиг, то через какое-то время кодекс воплотится в материальном мире заново, причем будет стремиться попасть в руки представителей своего рода. Слышали сказки о маленьких детях, нашедших на чердаке волшебную книгу? Сказки, особенно старые, нередактированные, всегда основаны на реальной подоплеке. С посторонними кодекс, точнее, стоящий за ним эгрегор, общается в исключительных случаях, и предложить смертному он может очень и очень многое. Чем является пухлая книжка, лежащая на алтаре, я понял сразу. Слишком уж от нее магия шибала. Окутывающие кодекс облака энергии сложно спутать с чем-то еще, разве что с одушевленными книгами, являющихся бледным подобием воплощений родовой магии. От осознания того, что именно я вижу, самоконтроль пошатнулся, руки вспотели и мне пришлось по одной вытереть их об одежду. «Успокоиться, срочно, чего ты хочешь?» Флакон успокоительного помог, задавая вопрос, мой голос не дрожал. «Помоги, помоги, как я могу тебе помочь? Найди, найди, невнятные образы кого-то родного и близкого. А, понятно, он хочет возродить род и просит найти носителя крови, дальнего потомка своих создателей, готового принять на себя заботу о родовой магии, взамен получив права и обязанности главы. Задача сложная, да чтоб я знал. С одной стороны, времени прошло немало, остались ли потомки, неизвестно. С другой, мы в Шотландии, здесь все кланы связаны между собой. Даже если нет родственников по крови, то по духу точно кто-то найдется. Какова плата, что я получу, если выполню твою просьбу? Замешательство, потом невнятный поток образов. Мышление духа, пусть и произошедшего из людей, кардинально отличается от человеческого. Он предлагает мне нечто ценное по его мнению. Проблема в том, что дары, чрезвычайно полезные по его меркам, для меня могут быть просто-напросто опасны. Сен-Мары, семья прорицателей, схожим образом заполучила передающееся по наследству безумие, на Эшли плохо действуют целительские заклинания, Ферфаксы до обретения полного контроля за магией вынуждены жить в несгораемых палатах. Надо сформулировать самому. Если я восстановлю твой род, ты позволишь пользоваться твоей силой и знаниями? Опасливое согласие. Во всяком случае, так я расшифровал эмоции духа. Похоже, он боится, что я потребую слишком многого. Уточняю. Столько, сколько берет младший сын. Только права, без обязанностей, облегчение, согласие, согласие. Не торопись, я еще не решился. Обдумаю еще раз, что мне известно. В уединенном месте, давно, жила семья волшебников, достаточно могущественная и древняя, чтобы породить соборного духа, но не слишком, раз нет следов домовых эльфов. На определенном этапе род пресекся. До поры до времени поместье стояло, скрытое чарами, поэтому проникнуть в него никто не смог и, как следствие, начать поиски наследника у кодекса возможности не было. Пока не заявился я, весь такой красивый. Вопрос в том, по силам ли мне задачка, голова болит, нельзя столько зелий пить. Сколько я уже здесь? Часов 7-8, боковые ветви есть у каждого рода, бастарды всякие, признанные или непризнанные, выданные замуж дочери и так далее. В то же время, гарантий, что ветви не оборвались, нет. До середины прошлого века смертность у магов благодаря междоусобицам и частым войнам маглов была довольно высокой. Кроме того, времени прошло довольно много, кровь могла разбавиться под влиянием других родов, это тоже серьезный фактор. Не исключено, придется искать родню по духу, что намного сложнее. Справлюсь, при наличии нормальной библиотеки, вполне, особенно если мать поможет, а она поможет. Возможно, поиски займут немало времени и потребуют разработки нового ритуала, но в сроках меня не ограничивают. Значит, соглашаюсь, второго такого шанса судьба не даст. Я потер лицо, с недоумением посмотрел на зажатый в кулаке портключ в виде деревянной безделушки, и с некоторым усилием разжал сведенные пальцы. Надо решаться. Это шанс, выпадающий раз в жизни. К нему меня привела цепь случайностей, в которые маги не верят. Если бы я не стал своим влюбленным, то не купил бы сборник карт и выбрал бы другое место для похода. Если бы не научил Сева чувствовать магию, то пропустил бы отталкивающие чары и не узнал бы про скрытое поместье. Если бы хуже разбирался в защите сознания, ни о каком договоре речи бы не шло. Впрочем, нет, будь я плохим окклюментом, сюда бы просто не полез. Не давая себе передумать, быстро встал. Подошел к алтарю на чуть подрагивающих то ли от долгого сидения в неудобной позе, то ли от волнения ногах. Снял перчатку с левой руки и, на крошечное мгновение задержавшись, положил ладонь на шероховатый кожаный переплет. Да будет магия свидетелем моих слов. В обмен на права младшего сына рода, Фергюсон из рощи Фергюсонов, знание возникло в голове, словно всегда было. Фергюсон из рощи Фергюсонов, я, известный как Хальфдан Тобиас Снейп, обязуюсь найти того, кто возродит род, и помочь ему в принятии наследства. Боль пришла, едва я договорил последние слова. Ладонь жгло, словно в нее медленно ввинчивался раскаленный штырь. Вверх по лежащей на кодексе руке медленно поднимались дорожки огненных нитей, оплетая ядро, сердце, разум, намертво закрепляя договор между мной и вновь обретшим имя родом. Кажется, я орал, не помню. Книга отпустила руку не скоро. То есть мне кажется, что не скоро, может, там секунды прошли, не в силах устоять. Свалился рядом с алтарем и лежал, долго лежал, приходя в себя, баюкая кисть на груди. Наконец, покряхтывая, уселся, прислонившись спиной к валуну, осторожно разогнул пальцы, внимательно осмотрел кровоточащую язву точно в центре ладони. Герб Фергюсонов, как и должно быть, рана не зарастет, пока договор не будет исполнен. Посидел, приходя в себя и стараясь не вслушиваться в довольный шепот кодекса. Получив желаемое, дух-хранитель снова погрузился в полудрему, и пока я не начну игнорировать договор, он продолжит спать. Мне, пожалуй, тоже надо бы отдохнуть, выспаться, перекусить, подумать. Нет, подумать потом, сначала выспаться. Встал сначала на четвереньки, с трудом разогнулся, утвердился на двух ногах. Пойду в палатку. В поместье мне, теперь, ничто не угрожает, кроме разве что места вещей, предназначенных исключительно для главы рода, но лучше я в палатке посплю, так оно спокойнее будет. Солнце на небе еще светило, но уже уверенно клонилось к закату. Я провел в доме больше, чем предполагал, 9 с лишним часов. Увлекся, что называется. От усталости ноги переставлялись с трудом, все тело болело, жалуясь на непривычные нагрузки, желудок сводило голодом. К физической слабости прибавлялось магическое истощение. Я колдовал сегодня слишком много, а под конец еще и через сложный ритуал прошел. Зелья уже не помогали, доза и так превышена едва ли не вдвое. Путь до палатки, жалкие 200 метров, проделал на остатках силы воли, тупом упрямстве и понимании, что если присяду отдохнуть, то мгновенно засну и, скорее всего, замерзну. Разжигать костер не стал. Палатка зачарована, в ней тепло и сухо, лютой зимой можно спать спокойно. Заполз внутрь, закинул в себя несколько ложек холодной рисовой каши с мясом из консервной банки, со свистом пролетевших по пищеводу, и отрубился, вроде бы даже не проживав последний кусок, словно в темный омут с головой нырнул. Проснулся ночью, не знаю, во сколько. Темно, луна, из-за охранного круга раздаются звериные крики. С трудом вылез из палатки, разогрел еды, сколько под руку подвернулось, все съел и снова улегся спать. Правда, на этот раз хватило соображения ботинки снять. Привычное спокойствие и способность соображать вернулись ко мне только утром. Отдых помог, и несмотря на жуткую ломоту во всем теле, настроение было хорошим. Как-никак, большое дело провернул, причем без посторонней помощи и в полной тайне. Правда, насколько удачно, метка на ладони не болела, не сочилась сукровицей, но и заживать не спешила, служа постоянным напоминанием о принятых обязательствах. Порыв вернуться в особняк и тщательнее осмотреть второй этаж я, по здравому разумению, задавил. Успею еще. Пусть ловушки и защитные заклинания на меня отныне перестали реагировать, сейчас другие приоритеты. Магические договоры следует исполнять сколь возможно быстрее, эта мать вбила мне в голову накрепко, поэтому следует хотя бы план какой наметить. И, пожалуй, я знаю, с чего начать. Надо выяснить, кто такие Фергюсоны, вернее, Фергюсоны из рощи Фергюсонов. Смутно припоминаю, что магическая часть этого клана разделена на несколько ветвей, причем одна из них что-то поставляет в лютный. Порылся в памяти, используя техники отклюменции, и вспомнил, да, действительно, Ауэн Смит упоминал о Фергюсонах из Красной Скалы, торгующих деревом для изготовления артефактов, пряжи и содержащих особую породу коз с целительным молоком. Приятная новость. Обычно шотландцы склонны помогать людям своей фамилии, если только ветви не разругались напрочь. Сразу к ним не пойду. Первым делом пороюсь в архивах, узнаю побольше о моих Фергюсонах, есть ли у них кровники, старые союзники, родовые проклятия и все в том же духе. На основе полученных сведений решу, что делать дальше. Может, пойду к оставшейся ветви, может, первым делом пороюсь в библиотеке и отыщу ритуал нужной направленности. Ха, а ведь я имею право общаться с кодексом в части исполнения обязательств. По крайней мере, мне так кажется. Надо проверить. Будем считать, в черне план сформирован. Получить информацию из архивов. Узнать как можно больше о требованиях, предъявляемых родовой магией к избраннику. Этот аспект я прежде изучал постольку поскольку. Уточнить свои полномочия. Закончить с обыском поместья, оценить, насколько хорошая добыча мне досталась, найти наследника и представить его роду. Кажется, спокойный период в моей жизни только что завершился. Глава 5. У зелий своя, особая магия. Ты можешь быть гениальным чародеем, взмахом палочки перекраивающим рельеф земель или, наоборот, тончайшими воздействиями меняющим судьбу народов, и при всем при том быть посредственностью в зельеварении. В то же время история помнит полусквибов, еле-еле способных Левиасу поддержать, и в прямом смысле закупоривших смерть или сваривших удачу. Сила не важна, в зельеварении важно чутье. Ощущение того, насколько качественен ингредиент, стоит ли его класть в котел, как его правильно подготовить, в каком количестве,